Но ты изучал магию только год. Молли все еще была довольно осведомлена. По нормальным меркам, одного года едва хватило, чтобы заложить основы для практики магии. Хватит болтать, быстрее, шевелитесь. Лицо Линка опустилось. Поскольку две женщины были довольно мягкими и кроткими, они сразу же поддались давлению Линка и послушно последовали за домработником в подвал. Однако, едва они прошли несколько шагов прежде, чем крик прозвучал у входа в обеденный зал, после чего в комнату влетела фигура. Это неожиданное событие заставило двух женщин подсознательно кричать. Линк уставился на фигуру и с удивлением узнал, что это Уэртон. Элегантный халат, который он носил, теперь был изодран. Он получил множество травм на руках и ногах и был пропитан кровью. Каждый приступ, казалось, точно разрывал его артерии, заставляя огромное количество крови хлестать из ран. Он мог только беспомощно лежать на земле и стонать от боли. Линк нахмурился и материализовал свою палочку, прежде чем уйти из столовой. У входной двери появились две фигуры. Точнее, это были два темных эльфа. Один из них был воином, а другой – магом. Меч воина был запятнан кровью. Похоже, травмы Уэртона были нанесены исключительно им. «Уходи, они чрезвычайно сильны», – Уэртон крикнул. Казалось, у него все еще была совесть во время чрезвычайной ситуации. Линк сделал вид, что не слышал Уэртона. Не чувствуя желания атаковать противника, Линк сохранил свое положение сидя и положил свою палочку созвездий на стол. Затем он холодно заговорил. «Два уважаемых гостя, возможно ли, чтобы я перевез свою семью в более безопасное место?» Темные эльфы определенно были здесь из-за инцидента с тремя мушкетерами Серебряной Луны. Эта битва не закончится, пока одна из сторон не будет полностью уничтожена. Из тактики, которую они использовали, чтобы мучить Уэртона, видно, что они питали сильную ненависть к Линку и имели большую уверенность в своих силах. Поскольку он был их целью, противник, вероятно, сделает его своим приоритетом. Поэтому не имеет значения, будет ли его семья переведена в более безопасное положение, пока он не будет побежден. Конечно, воин темных эльфов кивнул. Это возможно. Однако они не могут покинуть этот зал. Мы должны позволить им увидеть славное зрелище твоей кончины. Линк все-таки сохранял спокойное выражение лица и замахал руками на дрожащих слуг за ним. Помогите мастеру и перевяжите его раны. Слуги сразу же это сделали, как он и сказал. В этот момент у входа в столовую появился еще один темный эльф. Этот темный эльф был убийцей и нес человека в своих руках. Это был его второй брат Клайд. Затем Линк указал на него и сказал, пусть он посмотрит на битву со стороны. Убийца посмотрел на своих товарищей с озадаченным выражением. Затем Парсон сказал, брось этого человека в угол. Пусть использует всю свою силу. Их целью было победить Линка, даже когда он отдавал все. Только тогда он будет страдать от истинного отчаяния. Хидиль кивнул и бросил Клайда более чем на 60 футов с небольшим движением руки, вплоть до внутренней стены внутреннего зала. Свободный от всех ограничений, Линк может, наконец, сражаться с легкостью. Глава 153. Куда вы идете? Хотя он был готов сделать свой ход, Линку все равно пришлось тщательно выбирать время. На его лице была легкая улыбка, когда он спокойно сидел за столом, не похожий на человека, готовящегося к битве насмерть. Как только раны Клайда были должным образом обработаны слугами, Линк протянул руку и осторожно постучал по столу. Затем он обратился к темным эльфам. «Господа», — сказал Линк, медленно и ясно говоря, — «могу я спросить имя человека, за которого вы мстите? Это Филидия, Айнос, или это мечница Алина?» Три темных эльфа были явно взволнованы при упоминании фамилии. Воин Нариса немедленно шагнул вперед со своим мечом, светящимся в ледяном синем свете, и аура битвы с голубым шипом теперь была активирована. «Слушай внимательно, ублюдок», — сказал он, — «мы мстим за смерть леди Алины». «Ах, так вы мальчики на побегушках принца Наригана», — ответил Линк. «Ну что ж, приготовьтесь умереть». Именно в этот момент Линк начал свои атаки. Внезапно появились три свистка и направились прямо к трем темным эльфам. Линк спокойно строил структуру заклинаний свистка, в то время как он завязал разговор с темными эльфами, чтобы выиграть время. Он не просто свистнул в этот короткий промежуток времени, но три сразу, для каждого из темных эльфов. Что касается палочки, которая осталась нетронутой на столе, ну кто сказал, что маги должны держать палочку в руке, чтобы использовать ее? Линк легко контролировал ее с помощью только своей маны без необходимости физически касаться ее вообще. Три свистка шипели в воздухе с пронзительным, высокочастотным шумом. Их скорость была невообразимо высокой, настолько высокой, что они достигли нескольких футов от трех темных эльфов в течение десятой секунды. Линк бросил модифицированную версию свистка, которую он и Элиард обсуждали и, наконец, придумали. Мощность новой версии свистка была, по крайней мере, в три раза больше, чем у оригинальной. Три темных эльфа не могли предвидеть такого внезапного нападения. Все они были застигнуты врасплох и не успели придумать способ контратаки. Все, что им удалось сделать, это выпустить защитный щит. Хотя аура битвы с голубым шипом Айноса смогла в какой-то степени отклонить атаки, она была наиболее эффективна в ближнем бою, а не в атаках на дальние расстояния, таких как заклинание Линка. Поэтому он инстинктивно поднял свой меч, чтобы заблокировать встречный свисток. Волшебник Парсон, с другой стороны, немедленно наложил заклинание щита уровня 4 вокруг своего тела, чтобы защитить себя. Только убийца Хидиль думал, что будет достаточно умен, чтобы предотвратить атаку Линка. Он использовал вспышку, чтобы отойти в сторону, надеясь увернуться от свистка Линка. Бах, бах, бах. Три свистка взорвались почти одновременно, и за ними последовал крик боли. Кто был тот, кто кричал? Это был никто иной, как единственный темный эльф, который был уверен в собственных навыках уклонения от атак Линка, Хидиль. Да, Хидиль был убийцей 5-го уровня, и его скорость была действительно невообразимо высокой. Тем не менее, он не был достаточно быстрым по сравнению со скоростью реакции Линка. Линк изначально нацелил каждый свисток на каждого из темных эльфов, когда он произнес заклинание, и все трое из них почувствовали убийственное намерение Линка. Поэтому каждый из них сделал шаги, чтобы защитить себя. Но также, как темные эльфы делали свои ходы, Линк изменил траектории всех трех свистков в самый последний момент. Он нацелил их все на одного со слабой защитой, Хиделя. Линк вспомнил хорошо известную стратегию войны в своей предыдущей жизни, что вы всегда должны делать прямо противоположное тому, что ваш противник ожидает от вас, чтобы выиграть войну или битву. Он использовал этот принцип только сейчас, чтобы полностью поймать темных эльфов. Линк не мог быть таким ловким с другими заклинаниями, но он использовал свисток достаточно долго, чтобы его глубина понимания заклинания была непостижимой. Линк не направил три свистка, чтобы следовать Хиделю. Вместо этого он направил их туда, куда, как он думал, убийца будет бежать, и взорвал его там. На мгновение все место было освещено пламенем взрывов и металлическими осколками, разбросанными по всему телу Хиделя. Убийца был одет в тонкую антимагическую кожаную броню, которая защищала его от большей части силы удара. Тем не менее, они ничего не сделали, чтобы защитить его от бесчисленных металлических фрагментов, которые возникли в результате взрывов. Тысячи металлических осколков пронзили доспехи и кожу Хиделя. Его тело было покрыто зияющими ранами, в то время как его лицо было забито кровавыми ресницами. Не только кровь извергалась из его тела повсюду, оба его глаза теперь были не более чем двумя кровоточащими отверстиями. Как и ожидалось, убийца 5-го уровня обладал сильным инстинктом выживания. Хотя его раны были тяжелыми, Хидиль все же умел цепляться за жизнь и избежал смерти. Он даже остался на ногах, хотя оба его глаза были ослеплены. Линк больше не будет сталкиваться с какими-либо угрозами от него сейчас, и он, наконец, смог дышать немного легче, поскольку один опасный противник из трех был практически устранен. Только тогда маг Парсон и воин Нариса начали контратаки. Хотя они были ошеломлены на мгновение от неожиданной атаки Линка, они не успели помочь Хиделю. Как только они поняли, что Линк сыграл с ними трюк, они сразу перешли в атакующий режим и направились к Линку. Нариса использовал боевой навык, стараясь поспешить к Линку. У него не было щита с собой, но он был одет в легкую кольчугу и имел защиту ауры голубого шипа. В тот момент он был похож на военную колесницу, которая врывалась через все на его пути. Стол, стулья и деревянные доски на полу были разорваны на куски после него. Он был всего в 70 футах от Линка, с его скоростью, даже с мебелью в зале на его пути, Нариса мог добраться до него в течение половины секунды. Между тем, Парсон сделал шаг назад, чтобы взять себя за воина Нарису. Затем он начал строить структуру заклинаний. С помощью Нарисы у него будет достаточно времени, чтобы наложить мощное заклинание, поэтому он выбрал заклинание уровня 3, ледяное копье. Он был наиболее знаком с этим заклинанием, поэтому он мог бросить его со скоростью молнии 0,4 секунды. Он также модифицировал его с помощью высшего магического навыка, поэтому его сила была увеличена до уровня 4, что сделало его лучшим выбором для битвы с таким непредсказуемым противником. Перед лицом контратаки темных эльфов Линк сделал две вещи. Во-первых, он активировал щит Эдельвейса своим волшебным кольцом. Это защитное заклинание уровня 4 не было самым необходимым шагом, но Линк активировал его, тем не менее, на всякий случай. Хотя он не может полностью блокировать атаки темных эльфов, силовое поле может замедлить их и уменьшить их силу, если им удастся прорваться сквозь щит, что даст ему дополнительное время для реакции. Во-вторых, он активировал заклинание 5-го уровня, выгравированное в символе души, рука вулкана. Это был первый раз, когда Линк использовал символ души в настоящей битве. Это было чудесно. В тот момент, когда его намерение наложить заклинание появилось в его уме, он почувствовал мгновение ошеломленным, и сложная структура заклинания «Пылающей руки», которая была модифицирована высшим магическим навыком, появилась сразу же на кончике его палочки. Кристалл Доминго 5-го уровня был прямо в конце палочки Линка, и он был заполнен огненными элементами внутри него. Как только заклинание «Руки вулкана» появилось рядом с ним, огненный элемент внутри кристалла быстро потек, чтобы заполнить структуру заклинания, и в мгновение ока заклинание уровня 5 было завершено. Потребовалось Линку не более 0,1 секунды, еще меньше времени, чем в мгновение ока. К тому времени, Нариса только достиг 30 футов от Линка, когда он увидел гигантскую руку, появляющуюся прямо перед его глазами. Она слабо светилась белым, и ее размер был смехотворно огромен. Каждый палец руки был даже больше бедра и был окружен кольцами красного, горячего пламени. Когда появилась гигантская рука, она бросилась к Нарисе с удивительной силой и еще более пугающей скоростью, несмотря на ее размер. Еще до того, как он смог дотянуться до него, Нариса уже чувствовал жар, который исходил от руки, и это заставляло его колени колебаться в страхе. Что это за чудовищное заклинание? Лицо Нарисы теперь было бледным, как привидение, и только одна мысль в голове – бежать. Но как бы он ни был быстр, он никогда не мог опередить руку вулкана, которая почти полностью состояла из элементов огня. Огненная стихия не имеет веса, поэтому у нее не было инерции, и поэтому могла разогнаться от стационарного состояния до скорости шторма в мгновение ока. Он также был в состоянии изменить направление быстро, как Линк завещал его без сучка и задоринки. Рука вулкана может быть колоссальной по размеру, но она все еще была удивительно проворной и быстрой. Достаточно скоро, воин Нариса был пойман в пределах досягаемости гигантской огненной силы. Рука вулкана была настолько колоссальной по размеру, что воин теперь выглядел как крошечная мышь. Теперь он был полностью охвачен пламенем, и никто не мог видеть его снаружи. В то же время, все, что Нариса мог видеть теперь, было красное море пламени вокруг него. Он обнаружил, что он не мог двигаться вообще, потому что огненная рука оказывала на него огромное давление. Еще страшнее была высокая скорость, с которой он приближался к нему. «Этот ублюдок собирается поджарить меня до смерти». Затем Нариса сконцентрировал всю свою силу и энергию, чтобы активировать боевую ауру голубого шипа в одном взрыве, и аура вокруг него внезапно вспыхнула в яркости, которая была в 3 раза больше его нормальной интенсивности. Бах! Оказалось, что Нариса не хилый совсем. С этим взрывом его боевой ауры ему удалось разбить и разогнать огненные элементы в руке вулкана уровня 5. Но это не обошлось без затрат для воина. Его одежда теперь была сожжена в клочья, а доспехи антимагической кольчуги теперь светились красным и почти уничтожались. Его волосы теперь были полностью поглощены огнем, и все его тело было черным из-за дыма. К тому времени он уже не только не мог заряжаться, ему потребовалась вся его энергия, чтобы оставаться в сознании и осознавать все под такими палящими температурами. Независимо от того, насколько он силен, ему понадобится, по крайней мере, несколько секунд, чтобы восстановить самообладание и совершить атаку. В этот момент маг Парсон наконец завершил ледяное копье. Спиральные копья льда затем выстрелили из кончика палочки и направились к Линку. Ледяные копья были около 7 футов длиной и толщиной с яйцо. Они быстро вращались, когда летели к Линку с ужасающей скоростью. Если бы Линк был поражен копьем, даже щит Эдельвейса 4-го уровня полностью не защитил бы его от его удара, и это дало бы темным эльфам возможность следить за другой атакой. Тем не менее, у Линка был свой собственный способ справиться с этим. В очередной раз он запустил символ души и был на мгновение ошеломлен. Затем замысловатая структура руки вулкана появилась на кончике его палочки. Там огненные элементы, разбросанные Нарисой недавно, были собраны и приняли форму новой гигантской огненной руки. Ледяное копье было только на полпути к своей траектории, когда рука нового вулкана была полностью сформирована, и они оба врезались друг в друга во взрывном столкновении элементов. Первоначально рука вулкана светилась тускло, но как только она соприкоснулась с ледяным копьем, она вспыхнула в блестящем свете. Ледяное копье мгновенно превратилось в туман пара. Чего еще вы ожидали, когда простое заклинание льда уровня 3 попадает в заклинание огня уровня 5? Когда ледяное копье испарилось, пальцы руки вулкана свернулись, как коровий язык, и быстро поглотили воина Нарису, которая исчезла в его ладони. Затем, без каких-либо колебаний, Линк немедленно поднял температуру руки вулкана, особенно в области ладони. Гигантская огненная рука чем-то осветлилась настолько, что все в зале были почти ослеплены. Это означало, что температура руки вулкана была поднята до предела. На этот раз, не было никакого способа, чтобы Нариса мог навсегда скрыться от хватки руки вулкана. Фактически, заклинание всплыло так быстро, в течение 0,2 секунды, что у него еще не было времени, чтобы оправиться от предыдущей атаки. Затем можно было услышать нечеловеческий крик, исходящий изнутри руки вулкана. Это был ужасный крик, но он был коротким и внезапно закончился. Излишне говорить, что это был звук Нарисы, который обжегся до смерти. Прямо сейчас, из трех темных эльфов, один был мертв, а другой был недееспособен. Маг был единственным, кто остался стоять. Все это произошло в течение 3 секунд, время для обычного человека, чтобы дышать и выходить. Прошла еще секунда, и рука вулкана в большом зале снова открыла ладонь, из которой вывалилось обугленное тело, похожее на большой кусок угля. Когда труп упал на пол, он рассыпался на бесчисленные мелкие кусочки. Мощный воин 5-го уровня теперь был не более чем сгустками угля и пепла. Уэртон смотрел на ужасающую сцену перед ним. Теперь он понял, что его брат был милостив к нему, когда он напал на Линка в тот же день. Между тем, глаза Клайда были такими же широкими, как тарелки, когда он смотрел на своего младшего брата, который не сдвинулся ни на дюйм от своего положения за обеденным столом, как если бы ужин вообще не был прерван. Он не мог представить, насколько могущественным стал его брат. Всего за несколько минут до этого Клайд был полностью побежден этим убийцей в течение нескольких секунд, и убийца, похоже, даже не приложил много усилий. В конце концов, он был приспешником семьи Нариган, которая обладала аурой голубого шипа, но Линку удалось победить его, не касаясь его вообще, не говоря уже о том, что он даже не встал со стула. Какая это была сила? Как Линк стал таким могущественным за такой короткий период? Эти вопросы постоянно крутились в голове Клайда, и он действительно не мог придумать никакого объяснения для них. Он не только был шокирован и трепетал от силы человеческого мага, но и дрожал. Рука вулкана полностью сломала боевой дух Парсона. Это было заклинание, по крайней мере, 5-го уровня, и все же человеческий маг бросил его мгновенно. Это было просто за гранью воображения Парсона, и он никогда не сталкивался с таким угрожающим нападением раньше. Как он мог победить соперника такого уровня? «Отступление!» — крикнул Парсон убийца Хиделю. Затем он никого не ждал и сбежал прямо из большого зала замка. Он не боялся смерти, но он должен был остаться в живых, чтобы он мог принести новости о том, что только что произошло в Черном лесу. Хотя Хидиль был полностью ослеплен, и его тело было ушиблено повсюду, он знал, что Нариса был убит звуком, который он слышал. Он знал, что Парсон бежал за ним, поэтому он инстинктивно хотел бежать сам. Он пошатнулся, споткнулся и попытался выбежать из зала, но ему удалось сделать всего несколько шагов, прежде чем он упал и лицом ударился об пол. Он попытался встать на ноги, но прежде чем он смог даже попытаться, другой свисток взорвался прямо рядом с его бедром, немедленно сломав кости. Мучительная боль распространилась по его телу. Все, что мог сделать Хидиль, это обнять его бедро и визжать от боли. Он больше не был повелителем тьмы, каким он был раньше. Тем временем, Парсон вышел за пределы зала. Теперь он был вне поля зрения Линка, хотя теперь его уверенность была полностью разрушена, и все, о чем он мог думать, это бежать так далеко от человеческого мага, Как только мог, он отправился в самый дальний угол и начал разыгрывать летающие заклинания Триго уровня «Пепельный ястреб». Он не остался бы здесь и не страдал бы от такой же судьбы, как Нариса или Хидиль. Вместо этого он избежал бы ужасающего человеческого мага, летя в небо. Через 2 секунды заклинание было окончательно завершено. Серое вздымающееся облако дыма сформировалось в гигантскую птицу. Парсон быстро поднялся, и птица стремительно взлетела в небо. Парсон, наконец, вздохнул с облегчением, думая, что он вышел из диапазона человеческого мага, но это облегчение длилось не более секунды, когда он увидел, что маг вышел из большого зала. Тогда пепельный ястреб пролетел не более 30 футов. «Куда вы собрались?» — крикнул Линк. Он указал своей палочкой на небо, после чего рука вулкана сразу же последовала в его направлении. В мгновение ока гигантская огненная рука схватила пепельного ястреба в ладони и спустила птицу вместе с магом на землю. «Вы думали, что я просто позволю вам улететь из моих рук, Парсон? Ни единого шанса». Глава 154. Могущественные и богатые. Страшная битва длилась всего 4 секунды и закончилась полным триумфом Линка. Темный эльф-маг не был мертв или даже ранен. Заклинание пылающей руки тщательно контролировалось таким образом, что оно только уничтожало его заклинание, но не наносило вреда его телу. Однако Парсон потерял всю энергию, чтобы сопротивляться. Он забился в гигантскую ладонь пламени, раскрывая только свою голову. Он закрыл глаза в ожидании окончательного приговора. На земле убийца Хидиль держал сломанную ногу от боли. Его голос стал хриплым от его криков. Он также стал очень слабым из-за потери крови. Он беспомощно хныкал, лежа на холодном снегу. Линк задумался на мгновение и придумал решение разобраться с 2 темными эльфами. Они должны умереть. Однако было еще не время для этого. Ему нужно было получить от них информацию, прежде чем он покончит с их жизнью. Он слегка щелкнул пальцами и выпустил заклинание стеклянного шара в сторону Хиделя. Стеклянный шар располагался прямо у ушей Хиделя, прежде чем взорваться. Ударные волны от взрыва вошли в мозг Хиделя без каких-либо препятствий, в результате чего он упал в обморок почти сразу. Линк тогда приказал слуге: «Снимите с него всю одежду и снаряжение. Побрить волосы и перевязать раны. Не дай ему умереть прямо сейчас». Линк не бреет голову, чтобы просто оскорбить его. Это было связано с обычной привычкой убийцы хранить свою карту триумфа в самых неожиданных областях, включая их волосы. Это то, что сделало убийц опасными, даже если они ухаживали за сломанной ногой. Слуги смотрели друг на друга в страхе. Они были просто обычные люди, которые не видели темного эльфа никогда в своей жизни. Кроме того, они только что стали свидетелями того, как этот убийца забрал жизнь бесчисленных солдат и слуг в замке. Ни у кого из них не хватило смелости подойти к раненому убийце. «Я сделаю это», — Клайд сказал. Он был воином и точно знал, о чем думает Линк. Он шагнул вперед и снял бронежилет Хиделя. Затем он поднял кинжал Хиделя с земли и умело побрил голову несколькими чистыми ударами. Убедившись в отсутствии спрятанного оружия, он начал перевязывать раны. Убийца 5 уровня, хорошо разбирающийся в боевой ауре, обладал сильной жизненной силой. После первичной обработки ран, его дыхание стабилизировалось, и он был вне опасности. Затем Клайд использовал веревку, чтобы плотно связать Хиделя, убедившись, что он даже не может сдвинуться с места, прежде чем смотреть на Линка. Он спросил: «Брат, что нам делать дальше?» Его брат проявил выдающееся боевое мастерство. «Если семья просто хочет выжить, единство – это все, что им нужно. Однако, если они хотят, чтобы их имя было известно на всем континенте, потребуется могущественный человек». Линк был таким человеком. В армии сильным, естественно, давали уважение и власть. Поскольку Линк показал свою подавляющую силу, отношение Клайда полностью отличалось от предыдущего, и он не был неудобен показать это. Линк больше не был дерзким ребенком, только после изучения нескольких магических заклинаний. В его сердце Линк теперь был гением, спокойным и ужасающим магом, который мог принести процветание семье Марани. Он определенно последует за ним на край земли. Линк подумал на мгновение и бросил низкоуровневое зелье восстановления Клайду. В теле убийцы все еще много крошечных металлических фрагментов. Хотя его состояние стабилизировалось, это лишь временная мера. Накорми его зельем. Линк рассмотрел преимущества, прежде чем принять это решение. Оставив темных эльфов в живых, он сможет получить ценную информацию о королевстве Пролинк. Сохраняя их обоих живыми, он мог даже подтвердить их утверждения путем сравнения. Не проблема. Клайд послушно открыл Хиделю рот и влил ему зелье восстановления. Линк тогда обратил свое внимание на мага теперь, когда вопрос с Хиделем был решен. Маг полностью сдался. Он просто беспомощно держался в пылающей руке, и на лице было больное и страшное выражение. Линк немедленно наложил на него заклинание блокировки маны. Этому заклинанию он научился у Эриры. Для того, чтобы эта цель была успешной, ей необходимо всестороннее сотрудничество. Это было чрезвычайно сильное заклинание, и нельзя было полагаться на собственную силу воли, чтобы освободиться от ограничений. Это, по крайней мере, верно для магов, которых он видел до сих пор. Линк не был полностью уверен, что заклинание удастся. Он рискнул, увидев, что Парсон в настоящее время подавлен и наполнен неверием и страхом. Когда Парсон понял, что что-то не так, оковы уже были заперты на месте. Маг, потерявший свою магическую силу, был не более чем обычным человеком. Линк отпустил свою пылающую руку, и Парсон упал на землю с пустым выражением на лице. Линк знал, что он больше не будет сопротивляться. Затем Линк шагнул вперед и отпустил руку волшебника, используя ее, чтобы удалить магическое оборудование из тела Парсона по частям, начиная от посоха до защитного магического кольца, размерного браслета и хрустального головного убора, не оставляя ничего позади. Когда это было сделано, Парсон не представлял никакой угрозы даже для самых беззащитных людей. «Второй брат, приведи двух заключенных в темницу и запри их. Не забудь заблокировать их отдельно, не позволяйте им взаимодействовать друг с другом», — приказал Линк. «Не проблема». Клайд повиновался и нес каждого заключенного в одной руке, прежде чем быстро транспортировать их в подземелье. Во дворе остались только Уэртон, Лилит, Молли, Тревор и несколько дрожащих слуг. Уэртон смотрел на Линка со сложными чувствами. Он все время молчал. Линк проигнорировал его и обратил внимание на слугу. «Что вы все делаете? Приведите пострадавшего хозяина в его комнату. Также, Тревор, вызовите священника из округа». Утвердительный ответ. «Да, третий молодой господин. Будет сделано». После шквала послушных ответов слуги поспешно пошли делать то, что им сказали, как будто они были мгновенно разблокированы от своих предыдущих оков. Что касается Уэртона, его рот открывался несколько раз, явно чувствуя необходимость говорить с Линком. Однако, несмотря на многочисленные попытки, он не смог издать слышимого звука. Он не успел сказать, чего хотел в итоге. Преобразование Линка было слишком радикальным. Он больше не был младшим братом, которого он мог запугивать, но был непостижимым могущественным магом. Думая о своей предыдущей попытке подавить его, Уэртон не мог не чувствовать себя нелепым. Должно быть, он был похож на клоуна. В то же время его одолевали смущение и ярость. Он не знал, как встретиться с Линком. После того, как он вернулся в свою комнату, остались только Лилит и Молли. Их чувства были гораздо проще и непосредственнее. После первоначального шока в их сердцах остались только радость и облегчение. В глазах Лилит, каким бы мощным Линк ни был, он все равно был ее сыном. Она была свидетелем всего сражения и видела уверенного и мощного Линка, доминирующего на поле боя. Это немного напомнило ей о старом герцоге, когда он был моложе. Нет, на самом деле, ее сын превосходил старого герцога во всех отношениях. Она была невероятно горда. Лилит улыбнулась, когда Линк подошел к ней. Слезы радости текли из ее глаз. Ее сын, наконец, стал достаточно сильным, чтобы защитить ее после всех этих лет. Ей больше не приходилось страдать в этом холодном и жестоком доме. Молли чувствовала одновременно радость и уважение. Она опустила голову и все время отводила взгляд на Линка. Она чувствовала, что взгляд был невероятно угнетающим. Когда Линк уставился на нее, она инстинктивно поклонилась, прежде чем понять, что Линк был просто ее младшим братом. «Брат». Она не могла продолжить свою речь. Линк скрывал свое магическое присутствие, видя легкое выражение страха на их лицах. Его выражение было затем восстановлено обратно к нежной и привлекательной улыбке, которую он имел ранее. Он тихо сказал: «Замок немного грязный, мне придется позволить слугам очистить его. Мама, сестра, пожалуйста, отдохните в своих комнатах». «О, хорошо». Затем две женщины вернулись в свои комнаты. Осталось всего несколько слуг и около 20 солдат, которым посчастливилось пережить резню. В этот момент Клайд тоже вернулся. Линк тогда сказал: «Клайд, замок должен восстановить свои ежедневные операции как можно скорее. Потери также должны быть рассчитаны». Клайд похлопал себя по груди и сказал: «Я позабочусь об этом». Затем он забрал оставшихся солдат, Алинг внимательно следил за ними. Три темных эльфа были действительно могущественны. Они просто взяли в общей сложности 5 минут от их первоначального нападения, когда они достигли столовой. За это время они убили в общей сложности 180 человек, менее 10 из которых были слугами, а остальные – солдатами. Среди жертв был даже рыцарь 3-го уровня. Эта эффективность была поразительной. Когда тела, наконец, были учтены, площадь была почти заполнена мертвыми телами. Пострадавших почти не было, все они были убиты одним ударом. Настроение было тяжелым. Линк также чувствовал себя извиняющимся при виде этой сцены. Он был причиной того, что 3 темных эльфа пробрались в замок Марани. Он косвенно забрал жизни этих солдат. Он вздохнул, прежде чем сказать, все они были верными воинами. Их души достигли небес. Чтобы облегчить их тревожные сердца, я решил компенсировать их семьям их смерть. Солдаты, которым посчастливилось остаться в живых, внимательно слушали. С другой стороны, у Клайда было тревожное выражение лица. Это было огромное количество жертв. Если бы они компенсировали семьям по стандартному курсу 8 золотых монет на солдата, это бы составило до 1400 золотых монет. Их семья не имела такого богатства. Он хотел напомнить Линку об их экономическом затруднении, но не смог этого сделать перед выжившими солдатами. Он мог только смотреть на Линка с тревогой. Линк видел неудобные движения Клайда, но полностью игнорировал их. Он столкнулся с солдатами и продолжил. Каждый мертвый солдат получит 20 золотых монет в качестве компенсации, а каждый слуга получит 15 золотых монет. За всех оставшихся в живых слуг и солдат вы будете вознаграждены 10 золотыми монетами. Это вызвало волнение среди 20 выживших солдат, явно взволнованных новостями. Тем не менее, некоторые из ветеранов-солдат имели вид подозрения на их лицах. Они явно не верили, что у семьи Марани будет столько денег. Клайд больше не мог сдерживать себя. В конце концов, лучше было остановить это злодеяние сейчас, чем потерять свою репутацию, потому что они не могли найти достаточно денег для компенсации. Он остановил Линка и прошептал: «Третий брат, у нашей семьи не так много денег, это так». Прежде чем он смог продолжить, Линк использовал действие, чтобы противоречить его словам. Хрустящий звук металла, сталкивающегося друг с другом, повторился на площади. Под свечение окружающего света от факелов, одеяло мерцающих круглых объектов покрыло снежную землю. Это были золотые монеты, их огромное количество. Линк попросил 6000 золотых монет заранее от Эрреры ранее. Однако, прежде чем он смог потратить эти деньги, произошел несчастный случай. Таким образом, у него осталось более 5000 золотых монет в его объемном кулоне. Это было всего лишь 4000 золотых монет, даже не все его состояние. Линк тогда опроверг: «Брат, я думаю, этого будет достаточно». Конечно, на самом деле, все на площади смотрели на золотое явление на заснеженной земле. 2 из воинов, которые не были полностью мертвы, внезапно, казалось, были наполнены энергией, кашлем и отчаянно сигнализировали своим выжившим товарищам, что они все еще живы. Линк наложил заклинание исцеления стихии на каждого из солдат, сбежавших из лап смерти при виде этого золотого чуда. Все подозрения в их сердцах полностью рассеялись при виде этих золотых монет. «Брат, используй это, чтобы решить вопросы компенсации. Что касается остальных денег, используйте их для ремонта замка». «Да, никаких проблем». Клайд больше не знал, что сказать. У него было такое внезапное осознание, что все его заботы были пустяками перед его младшим братом. Оставшимся в живых солдатам они будут лояльны ко всем, кто даст им достаточную компенсацию. Кроме того, было бы лучше, если бы их хозяин был одновременно щедрым и могущественным. Они не могли упустить эту прекрасную возможность. Воин начал повторять имя семьи Марани. Вскоре вся площадь воспевала в восторге. «Марани, Марани, Марани». Клайд посмотрел на взволнованные лица вокруг него, и его сердце пылало страстью. Вернувшись в Серебряную крепость, он с уверенностью заявил: «Я из семьи Марани, брат Линка, великого мага». Глава 155. Пытки. В этом нет необходимости. Действия Линка придали Клайду большую уверенность. Хотя карьера Клайда в армии не была столь успешной, он все еще был гордым и честным человеком и членом благородной семьи Марани. Первое, что Клайд сделал с 4000 золотых монет от Линка, чтобы дать каждому из солдат 10 золотых монет. Никто из солдат никогда не видел такую большую сумму денег. Они оба были счастливы и обеспокоены, потому что они беспокоились, что они могут потерять золотые монеты. В конце концов, некоторые из них даже прибегли к сокрытию золотых монет в промежности своих штанов, чтобы убедиться, что никто никогда не украдет их. Теперь, когда все солдаты довольны, Клайд мог легко управлять ими. Они не заняли много времени, прежде чем порядок был полностью восстановлен в замке. Все следы крови были смыты, и чтобы предотвратить распространение эпидемий, были записаны имена погибших солдат, а затем их тела были кремированы. К полуночи даже поврежденный разводной мост был полностью отремонтирован. Ворота замка были закрыты. Если бы не тот факт, что в настоящее время в замке значительно меньше людей, никто бы не заметил никаких признаков того, что они были атакованы и что ожесточенные сражения произошли там всего несколько часов назад. Но это были тривиальные вопросы, и, естественно, Линк не принимал участия ни в одном из них. Когда все остальные были заняты восстановлением порядка в замке снаружи, Линк был в подземелье замка, и перед ним прямо сейчас был маг темных эльфов. Линк хотел поговорить с двумя темными эльфами. В этой ситуации наиболее часто используемым методом была пытка, но Линк не был заинтересован в использовании такого варварского и, не говоря уже, о надоедливом методе. Нет, в этом не было необходимости. Был гораздо более простой, хотя и более хитрый способ заставить темных эльфов выплеснуть все, что они знали. Маг только что был полностью побежден, поэтому теперь он был в своем самом уязвимом состоянии, когда его умственная сила и воля были самыми слабыми. Однако это не останется так надолго, поскольку умы магов были заведомо надежными. Линк знал, что если маг останется один на всю ночь, его воля и решимость восстановится к завтрашнему утру. Вот почему он должен допросить его сейчас. В темном, сыром подземелье Линк сидел на стуле, в то время как маг Парсон сидел у стены в 10 футах. Линк сначала ничего не говорил, он только смотрел в глаза Парсону, те глубокие красные глаза темного эльфа, которые затупились из-за заключения. После более чем 10 секунд Парсон, наконец, не мог больше терпеть взгляд Линка, поэтому он отвернулся. «Рука смерти готовится атаковать магическую академию Восточной бухты?» – спросил Линк неожиданно. Он сказал это очень нежным тоном и не показал никаких следов вражды, и это звучало так, как будто он общался с другом. Линк даже использовал эльфийский язык, чтобы поговорить с магом темных эльфов с акцентом, который также звучал довольно аутентично. «Это нонсенс», — Парсон ответил. Он остановился и вовремя опроверг утверждение Линка, но было слишком поздно, так как его первоначальная реакция доказала, что то, что Линк подозревал, было правдой. Линк получил то, что хотел. «Не думайте, что я ничего не знаю о вашем заговоре, чтобы напасть на магическую академию Восточной бухты», — сказал он с холодной улыбкой на лице. «У вас даже есть план под названием «Заговор Черной Луны», и Филидия был вовлечен в него, не так ли? Ты ошибаешься, такого не может быть». Парсон был в сомнении, его глаза метались вокруг камер неуверенно, даже когда его губы яростно отрицали слова Линка. По правде говоря, Парсон был лишь слугой семьи Наригана, поэтому у него не было много информации о руке смерти или их деятельности. На данный момент, однако, большая часть секретной информации королевства про Линк просочилась от него косвенно. Он не уделял им всем такого пристального внимания, но он почерпнул более чем достаточно из случайных разговоров со своими товарищами. Именно так он узнал, что рука смерти сосредотачивает свои усилия на Академии магии Восточной бухты, потому что именно оттуда прибыло более 70% лучших магов королевства Нортон. Как только они уничтожат Академию и уничтожат своих магов, армия королевства Нортон будет значительно ослаблена, по крайней мере, в 4 раза из-за отсутствия помощи магов. И эта операция, называемая «Черным заговором Луны», были связаны с магом Филидия. По слухам, операция продолжалась довольно долго, и все прошло гладко. Остался только один последний шаг. Но как этот человеческий маг узнал об этой секретной операции? На данный момент он не мог придумать никаких идей, на самом деле он подозревал, что в высших чиновниках правительства королевства может быть крот или шпион. «Вы зашли так далеко, чтобы отомстить за смерть Алины», — продолжал Линк, «поэтому я предполагаю, что вы, должно быть, слышали о моем таинственном друге, маге, не так ли?» «Конечно», — ответил Парсон. Он чувствовал, что больше не нужно хранить какие-либо секреты от человеческого мага, так как он может просто убить его, так как таинственный маг, его друг, получит его память от его души в любом случае. Да, у нее была возможность использовать заклинание поиска души, сказал Линк с хитрой улыбкой, как будто он мог слышать мысли Парсона. Это такое злое заклинание, тебе не кажется? Мне не очень нравятся такие заклинания темной магии, но она все еще моя подруга, в конце концов. Если бы я попросил ее прийти и помочь мне с обещанием некоторых наград, я уверен, что она с удовольствием все выполнит. Парсон начал паниковать. Он только что был свидетелем потрясающей силы Линка в битве против него, поэтому его умственная сила была все еще хрупкой. Линк только должен был немного подшутить над ним, и он склонялся к воле Линка. Парсон продолжал глотать и ничего не говорил больше 10 секунд. «Пообещай мне», — сказал он, — «наконец, что, сказав тебе то, что ты хочешь знать, ты дашь мне быструю и безболезненную смерть». «Никаких проблем», — сказал Линк. «Как насчет чашки зеленого вина, Хули?» «Тогда сделка», — сказал Парсон с кивком. «Я должен сказать вам, однако, что я просто удерживающий семью Нариган, а не член Руки Смерти. Я могу знать некоторые вещи, которые они замышляли, но не ждите от меня никаких подробностей». «Это убийца семьи дружинника, а?» — Линк спросил. «Да, так и есть», — ответил Парсон, не утруждая себя больше секретами. «Воин тоже был один». «Понял», — сказал Линк, терпеливо слушая Парсона. «Вы можете продолжать». Парсон вздохнул задолго до того, как продолжил говорить. «Действительно, был план под названием «Заговор Черной Луны», — сказал он, в конце концов. Его целью была Академия магии Восточной бухты, хотя я понятия не имею, как они собирались реализовать план. Все, что я знаю, это то, что как только план станет успешным, Академия превратится в пепел. Что-нибудь еще?» — спросил Линк, так же спокойно, как он когда-либо был. Никто не мог догадаться, что было в его голове в тот момент. «Да, ты», — сказал Парсон, — «Рука Смерти дорого стоила за твою голову. Они объявили общественности, что тот, кто может принести им голову, будет вознагражден 10 000 золотых монет. Не только это, но маги из Совета Серебряной Луны и принца Нариган также способствовали вознаграждению. Теперь любой, кто мог бы принести вашу голову в Пролинк, получит индивидуальное волшебное снаряжение эпического качества вместе с титулом наследственного герцога, который пришел с 50 акрами плодородной земли. Кто бы мог подумать, что эта уродливая голова будет стоить так много?» Линк сказал, потирая шею. «Ха, вы не будете ходить по этой земле гораздо дольше, чем я», — сказал Парсон. «Скоро я увижу вас в аду, и никогда не ожидайте, что вы войдете во врата небес после того, как вы умрете, потому что в тот момент, когда они отрубят вам голову, слуги леди тьмы затащат вас прямо в ад». Линк оставался равнодушным к этим словам. Он знал, что у могущественных людей есть враги, и, как говорится, только те, кто не встал ни за что, не стали врагами. Теперь, когда он привлек такую ненависть от темных эльфов, это должно означать, что они, наконец, признали его силу. Он должен гордиться этим, а не бояться. «Что-нибудь еще?» — Линк спросил снова. «Нет», — ответил Парсон, который потом замолчал и больше ничего не сказал. У Линка больше не было вопросов к Парсону. Он получил всю необходимую информацию. Что касается заговора Черной Луны, то он догадался, что он может иметь более или менее те же цели, что и инцидент в игре. Когда все дошло до этого, единственным человеком, который имел возможность уничтожить магическую академию Восточной бухты, был демон, который был захвачен и прикован Брайантом, Тарвис. Единственный вопрос, который у него был сейчас, как темные эльфы собирались выпустить Тарвиса без оккультных рун. Затем, когда он рассматривал этот вопрос, появилось уведомление. Миссия активирована. Расследование. Детали миссии. Узнайте подробности заговора Черной Луны. Награды миссии. 80 очков Амни. Естественно, Линк принял миссию. Парсон больше не был ему полезен. Затем он использовал руку волшебника, чтобы подать чашку зеленого вина Хулии по направлению к Парсону. Парсон без колебаний взял в руки чашку вина. Затем он демонстративно смотрел на Линка так пристально, что казалось, что он хотел выгравировать образ мага, который победил его в душе, прежде чем он умрет. Затем Парсон проглотил вино залпом. Через несколько секунд на его губах появилась своеобразная улыбка, затем его тело наклонилось, и он упал на землю с тяжелым стуком. Парсон был мертв. Линк приказал тюремному надзирателю убрать труп. Затем он направился к камере Хиделя. Хидель уже проснулся, но его раны были слишком тяжелыми, поэтому он извивался на полу. Линка хватил его взглядом по всей камере после того, как вошел в камеру, натянув беспощадную улыбку на лицо, когда он был на нем, хотя его тело оставалось неподвижным. «Я только что убил Парсона», — сказал Линк. «Я не ожидал, что ты будешь держать его в качестве домашнего питомца», — с усмешкой ответил Хидиль. «Он рассказал мне много вещей, прежде чем он умер», — продолжал Линк, игнорируя издевательство Хиделя. «Мне особенно интересно то, что он рассказал мне о заговоре Черной Луны. Он сказал, что вы собирались выпустить демона Тарвиса, так он уничтожит Академию магии Восточной бухты». Уловка Линка снова принесла результаты, поскольку глаза Хиделя внезапно расширились, и он безучастно смотрел на Линка с озадаченным взглядом. «Но Парсон не был членом Руки Смерти», — сказал Хидиль удивленным тоном. «Откуда ему знать что-нибудь о заговоре Черной Луны? Как известный убийца, Хидиль, должно быть, был связан с Рукой Смерти раньше. Кроме того, он был высококлассным профессиональным убийцей, поэтому у него было немного больше доступа к секретной информации в организации по сравнению с Парсоном. Он не был частью членов, которые могли бы реализовать план самостоятельно, поэтому у него не было глубоких знаний о деталях заговора Черной Луны. Он знал, конечно, что демон Тарвиз будет освобожден, но что касается способа освобождения, Хидиль понятия не имел. Ответ Линка, полученный от убийцы, подтвердил предположение Линка о связи между заговором Черной Луны и Тарвисом. Он решил сыграть один последний трюк с Хиделем. «Я просто шутил», — сказал Линк. «Парсон не умер. Он только что поклялся мне в верности». Затем он разразился озорным смехом. «Это невозможно», — крикнул Хидиль. «Ты говоришь глупости. Ты просто врешь мне, не так ли?» Тем не менее, каким-то образом Хидиль считал, что Линк действительно знал, о чем он говорил. Но заговор Черной Луны был сверхсекретной операцией, как этот человеческий маг мог узнать об этом? Линк снова разразился смехом. Все и было так, как он и ожидал. Этот убийца был просто еще одним из семьи Нариган, так что он не знал бы гораздо больше, чем Парсон. Линк был удовлетворен информацией о Тарвисе, которую ему удалось выманить, и он знал, что больше не будет дразнить Хиделя. Таким образом, не было никакого смысла держать Хиделя живым сейчас, поэтому он быстро выпустил свисток и ударил убийцу по голове. Оказалось, что заговор Черной Луны теперь является самым неотложным вопросом, который должен быть решен немедленно. Хотя было еще некоторое время до установленной даты 15 апреля, никто не мог предсказать, что может произойти до того, как придет время, не говоря уже о том, насколько невежественны они были в методах, которые темные эльфы будут использовать для освобождения Тарвиса. Линк понял, что должен как можно скорее сообщить об этом Эрире. После тщательного рассмотрения Линк решил, что он должен спешить обратно в магическую академию Восточной бухты первым делом на следующий день. Глава 156. Мировоззрение Линка. Линк планировал уехать на следующее утро. Однако неожиданный инцидент прервал его план. Старый виконт сделал последний вздох в 4 часа утра. В конце концов, это физическое тело все еще было истинным Марани. Он не мог просто уйти, когда произошел такой инцидент. Поскольку было небезопасно отправлять сообщения по почте, он должен был уведомить Академию о заговоре Черной Луны позже. К счастью, этот план будет введен в действие 15 апреля. Должно быть еще достаточно времени после того, как он закончит с похоронами. В 6 утра зазвонили траурные колокола округа Иглобрюх. Низкий и глубокий гул колоколов разнесся по всей округе. Этот звук провозгласил смерть старого герцога и в то же время означал автоматическую преемственность нового герцога. То же самое происходило в округе Иглобрюх в течение многих лет. Однако этот был особенным. Помимо низкого грохота колоколов, еще одна новость попала в округ, в которой участвовал младший сын герцога, Линк. Никто в округе Иглобрюх на самом деле не беспокоился о смерти старого герцога. Смерть была естественным процессом, особенно когда человек постарел. Кроме того, уезд уже видел смерть многих герцогов, все уже онемели от таких событий. С другой стороны, все говорили о засаде в замке Марани прошлой ночью. Это была тема каждого разговора. Вы слышали, на семью Марани напали враги. Чтобы отомстить, враг ворвался прямо в их замок и убил много людей. У говорящего был вид волнения, ведь в его семье не было никого, кто пострадал от резни. Для него это была просто интересная история. Кто-то рядом с ним затем присоединился к разговору. Конечно, младший сын семьи Гиллум был убит, но их семья теперь богата. «Богато? Что ты имеешь в виду? Могут ли мертвые люди стать богатыми?» С любопытством спросил другой человек. «Разве ты не знаешь?» Молодой герцог компенсировал семье каждого погибшего солдата 20 золотых монет. Например, у семьи Йегер было 4 сына, двое из которых были охранниками в замке Марани. После вчерашней резни семья егерей получила 40 золотых монет. «Я слышал, что молодой мастер Линг был тем, кто предоставил золотые монеты. Линг, младший сын герцога, который даже не смеет шептаться на улицах. Эта новость была ужасающей. Да, это же он. Теперь он чрезвычайно могущественный маг и обладает безграничным богатством. Это было по всей улице. Независимо от того, как разговор отклонялся, он в конечном итоге сошелся на том, насколько богат Линг. Не было никакой помощи. Округ Иглобрюх был крайне беден. Если бы даже герцог был беден, жители округа определенно страдали бы в бедности. Многие люди в округе Иглобрюх никогда в жизни не видели золотых монет. Новость о том, что семья получает полные 40 золотых монет в качестве компенсации, всех взволновала. Многие даже пожелали, чтобы один из членов их семьи погиб во время резни. Человеческая жизнь ничего не стоит по сравнению с богатством. Эта новость становилась все более и более возмутительной, поскольку она распространилась по всей стране. Было даже несколько версий истории, когда она передавалась из уст в уста. Один из них даже упомянул: «Мак Линг может перемещать горы и океаны своей силой. Он может даже превратить камень в золото, тем самым позволяя ему иметь безграничные богатства». Что касается смерти герцога, то никто даже не удосужился сказать об этом. Линг, который изначально был неизвестен и слаб, прославился в одночасье в округе Иглобрюх. В замке Линка и два его брата были заняты планированием похорон герцога. Работа Линка заключалась в предоставлении средств, необходимых для похорон. После выделения 4000 золотых монет ранее, у него все еще осталось около 1300 золотых монет. В то же время, маг Парсон хранил 1600 золотых монет в своем объемном браслете. Затем он взял 500 золотых монет из своих золотых монет для финансирования похорон. Линк решил самую большую проблему семьи Марани, которая заключалась в нехватке денег. Затем он оставил излишние препараты Уэртону и Клайду. Его мать и сестра также предложили помощь в этом процессе. Линк был освобожден от всех своих обязанностей. Мир Фирумана был в хаосе, и человеческая жизнь не стоила больше, чем травинка. Даже похороны для дворянина тоже были очень простыми. Все похороны заняли бы всего полтора дня, включая один день, когда жители округа Иглобрюх отдали бы дань уважения старому герцогу за его службу. Поскольку Линку было нечего делать в этот период, он остался в кабинете, в котором жил старый герцог, чтобы продолжить свои магические исследования. В основном он изучал свиток просветления, который получил не так давно. Когда он чувствовал вдохновение, он затем вынимал свою диссертацию, чтобы работать над ней. Когда он чувствовал усталость, он продолжал рисовать волшебный браслет. «Женщина в черном, нет, это Элеонора». Элеонора оказала большую помощь на Джейд-стрит. Он должен был погасить долг, сделав красивый и мощный браслет для нее. По крайней мере, качество должно было быть лучше, чем у браслета Феникса, который он создал ранее. Когда он уставал от всех этих трех вещей, он доставал белый камень, который дал ему принц Филипп, и с интересом и трепетом наблюдал бы за замысловатыми узорами. Несмотря на то, что Линк не знал, как использовать камень, камень имел гладкий и блестящий внешний вид и был определенно объектом красоты. Линк просто относился к нему как к игрушке. День быстро закончился, когда он был занят этими четырьмя вещами. Вечером пришел слуга с сообщением, что ужин готов. Люди за обеденным столом были точно такими же, как и в предыдущий день. Хотя Уэртон был тяжело ранен, он все еще был воином 4-го уровня и обладал сильной жизненной силой. В сочетании с целительной силой священника, он уже мог свободно передвигаться без посторонней помощи. Увидев Линка, Уэртон сдержал свое высокомерие и приветствовал его улыбкой. Колени тоже дрожали, вероятно, от вчерашней травмы, или, возможно, что-то еще. Лилит и Молли нечего было бояться, когда они увидели Уэртона в этом состоянии. Они были очень расслаблены во время ужина, больше не несли вид страха и опасения, как прошлой ночью. Клайд достал 300 золотых монет и подтолкнул их к Линку. Это оставшиеся золотые монеты. Компенсации ремонтных работ общей стоимостью 3700 золотых монет. 300 золотых монет заполнили мешок денег до краев. Уэртон ревниво смотрел на золотые сокровища, поедая своих любимых жареных гусей. Он, однако, не сосредотачивался на вкусном аромате своей любимой еды, а вместо этого думал о том, чтобы оставить золотые монеты для себя. Тем не менее, он боялся даже сдвинуться на дюйм, поскольку Линк присутствовал. Линк не держал мешок с деньгами. Он щелкнул пальцами и бросил руку мага, добавив еще 200 золотых монет в мешок, что составило 500 золотых монет. Затем он подтолкнул мешок денег обратно к Клайду и сказал: «Брат, ты должен оставить эти деньги. Вам это понадобится, когда вы вернетесь в Серебряную крепость». Клайд был человеком хорошего характера и был компетентным. Он также был кровным родственником и определенно заслуживал доверия. Несмотря на то, что он не достиг многого в Серебряной крепости в эти несколько лет, это, вероятно, было связано с его отсутствием богатства, которое ограничивало его действия. У Линка не было причин не поддерживать его. Бог света хотел, чтобы он спас мир. Эти возмутительные миссии воспламенят пылающую страсть любого онлайн-геймера. Однако Линк теперь был спокойным магом и мог четко рационализировать ситуацию. Чтобы спасти мир, он должен был быть на земле и позволить своим действиям говорить за себя. Одним из способов сделать это, было улучшить свою репутацию, создать связи со всеми, с кем мог, создать сильный альянс. Это было его мировоззрение с тех пор, как он вошел в мир Фирумана. На самом деле, это было также причиной того, что он решил принять пустыню Ферди как свою территорию. Если бы он мог успешно превратить пустошь в процветающий город, его репутация росла бы в геометрической прогрессии. В то же время, талантливые люди также присоединятся к его территории, когда слово выйдет, что позволит ему создать еще более сильный союз. Вернемся к главному. Услышав предложение Линка, Клайд был в восторге и без колебаний забрал мешок с деньгами. «Третий брат действительно щедр. Тогда я вежливо приму это. Это правда, что у него заканчивались деньги. У него в кармане осталось менее 10 золотых монет. Когда он охотился или пил со своими друзьями в Серебряной крепости, ему приходилось постоянно следить за своими расходами. Эти 500 золотых монет были как раз тем, что ему было нужно. Это сделало Уэртона крайне завистливым. Он больше не мог сдерживаться и спросил: «Брат, я слышал, что ты можешь превращать камни в золото». «Нет». Линк точно знал, что планирует Уэртон. Он просто покачал головой и коротко ответил. В то время как Уэртон был также его кровным братом, его характер был далек от Клайда. Уэртон был крайне эгоистичным и манипулирующим. Линк не мог причинить ему вреда, поскольку он все еще был членом семьи, но он мог оставаться как можно дальше от него. Его отношение стало шоком для Уэртона. Линк проигнорировал его и продолжил. «Завтра похороны отца. После похорон я немедленно вернусь в академию. Мама и сестра, вы двое будете сопровождать меня». Две женщины были облегчены и чрезвычайно счастливы, наконец, быть освобожденными из демонических лап Уэртона. Они сразу кивнули в знак согласия. Уэртон не ожидал, что Линк уйдет так скоро. Он до сих пор не получил никаких льгот или денег от своего богатого брата. Он тут же сказал: «Скоро зимний фестиваль, почему бы после этого не уехать?» «Нет». В очередной раз Линк дал краткий ответ. Ярость внутри Уэртона нарастала. Линк повернулся к Клайду и сказал: «Брат, моя земля как раз в пустыне Ферди. Это не слишком далеко отсюда. Вы всегда приветствованы для посещения. В пустыне Электродом нет проблем вообще. Я буду посещать всякий раз, когда я свободен. Пожалуйста, развлеки меня, когда придет время», — засмеялся Клайд. Несмотря на то, что пустыня Ферди была довольно бесплодной, Линк был удобным человеком для разговора. Поездка в пустыню Ферди была определенно лучшим выбором, чем остановиться в этом гнетущем замке и столкнуться с перепадами настроения Уэртона. Уэртон больше не мог сдерживать свою ярость и насмехался. «Это просто кусок бесплодной земли. У меня были большие ожидания». Линк посмотрел на Уэртона и сказал серьезным тоном: «Сейчас это бесплодная земля, но через 3 года все изменится. Добыча антимагической почвы, изменение климата с помощью магии и развитие морских торговых путей были лишь некоторыми из планов, которые он имел для своей земли. Через несколько лет он определенно увидит, что дикая местность Ферди станет страной чудес». Заявление Линка казалось чрезвычайно невозможным и высокомерным. Если бы это произошло вчера, Уэртон высмеял бы его и отверг бы его идеи как нелепые. Однако сейчас он был в растерянности. Его третий брат обладал способностями, полностью превосходящими его воображение. Он понятия не имел, Каких чудес он может достичь в следующий раз? Даже Клайд был обеспокоен уверенностью Линка. «Третий брат, я полностью верю в твои способности. Однако строительство целого поселения с нуля требует огромного количества золотых монет. Это вообще возможно?» Линк кивнул. «Так и будет. Он уже все спланировал. Сначала он убедился бы, что дикая местность Ферди может стоять сама по себе, построив базовую инфраструктуру. Это были все необходимые инвестиции и займет около 40 тысяч золотых монет. Затем он начнет добывать антимагическую почву и использовать их рыночную стоимость для стимулирования экономики. Когда экономика его территории начала взлетать, он мог тогда полностью сосредоточиться на расширении ее в более широких масштабах. Поэтому, первый шаг, 40 тысяч золотых монет. Время, чтобы заработать немного денег, когда я вернусь в академию», подумал Линк. Глава 157. Его слава распространится по всему континенту Фируман. В целом, атмосфера во время ужина в замке Марни на второй день возвращения Линка была довольно приятной. После трапезы Линк вернулся к изучению свитка просветления в уединении своей комнаты и даже сумел использовать материалы, которые он привез с собой из академии, чтобы создать перезаряжаемое защитное магическое кольцо заклинаний. Это кольцо позволит вставить то же самое заклинание в кольцо даже после его использования. Итак, ночь прошла у Линка, проводящим свое время в одиночестве и усердно работая. К 9 утра следующего дня похороны старого виконта продолжались, как и планировалось. Его тело было затем положено под землю около полудня, в то время как священник скандировал святые чтения. И таким образом, весь вопрос был решен. Вскоре карета из Академии магии Восточной бухты тоже была готова. К счастью, кучер был проницательным человеком, который скрылся в тот момент, когда он почувствовал, что прошлой ночью что-то было не так, и поэтому он пережил атаку темных эльфов невредимым. Прежде чем они отправились, Лилит и Молли пошли в свои комнаты, чтобы упаковать свои вещи, в то время как Уартон и Клайд стояли во дворе, чтобы попрощаться со своим братом. Когда они ждали мать и сестру Линка, Линк передал кольцо, которое он создал прошлой ночью, Клайду в качестве прощального подарка. «Я только что сделал это защитное магическое кольцо для вас», — сказал Линк своему брату. «Наденьте его на левый указательный палец. Когда вы хотите использовать заклинание, просто плотно нажмите на поверхность кольца большим пальцем, и вы будете хорошо идти». Кольцо было сделано с мифрилом, и оно выглядело внешне простым, хотя его внутренняя работа была сложной. Линк изготовил его с особой тщательностью, чтобы убедиться, что оно было самого высокого качества, что он мог управлять, хотя он не хотел, чтобы это выглядело слишком дорого, чтобы избежать привлечения мелкой ревности от других рыцарей, которые могут вызвать проблемы его брата. Клайд сиял при упоминании магического снаряжения. Он надел кольцо и подумал, что оно кажется правильным. Оно не было ни слишком плотным, ни слишком свободным, в то время как само кольцо не было слишком большим и причудливым, чтобы оно могло заманить любые нежелательные взгляды. «Попробуй заклинание», — сказал Линк.